Ко-менеджеров выбирают на основании их способности вести аналитические исследования, давать рекомендации инвесторам, поддерживать котировки акций эмитента на фондовом рынке после IPO, а также на основании того, что они имеют клиентскую базу, отличную от базы ведущего менеджера. Количество акций, получаемых для андеррайтинга каждым членом синдиката, варьируется. Если число акций для ко-менеджеров оговаривается сразу, то число акций, которые достанутся простым членам синдиката, полностью зависит от ведущего менеджера. Обычно это определяется на совещании, посвященном due diligence, за 48 часов до начала IPO. Количество акций, которые каждый член синдиката должен продать инвесторам, не совпадает с количеством акций для андеррайтинга и тоже полностью зависит от ведущего менеджера. Стандартной практикой в последние годы является поручение каждому члену синдиката продать 10% от количества акций, выделенных ему для андеррайтинга. Из акций в институциональном котле 30% делятся поровну между ведущим менеджером и ко-менеджером, а остальные 70% почти полностью переходят к ведущему менеджеру из так называемой jump ball. Поясним, что такое jump ball. Этим термином обозначается конкурентная часть акций, из которой могут продавать и, соответственно, получать оплату за продажи все участники синдиката по принципу «нашел клиента, продал». Но в реальности львиную долю акций все равно продает лид-менеджер. Исторически синдикаты возникли по причине недостатка капитала, а также в целях разделения рисков и облегчения распределения акций среди инвесторов. Но сегодня такие крупные андеррайтеры, как Мэрилл Линч, не нуждаются в других инвестиционных банках с точки зрения капитала и клиентской базы. Поэтому последние 10 лет идет тенденция к уменьшению размеров синдикатов. С другой стороны, в 80-е годы многие IPO не имели ко-менеджеров, а сегодня ситуация практически обратная. Основная причина роста числа ко-менеджеров заключается в том, что фирма-эмитент фактически покупает аналитическое покрытие без увеличения расходов на IPO, так как оплата услуг по андеррайтингу не зависит от количества ко-менеджеров. Ко-менеджеры пишут и распространяют аналитические отчеты об эмитенте в первую очередь среди своих клиентов-инвесторов. Собирают от них заявки на акции, участвуют в пиар-компании, помогают поддерживать интерес к эмитенту после размещения бумаг. Подбор ко-менеджеров андеррайтер проводит либо самостоятельно, либо совместно с эмитентом. Если эмитент планирует размещение на западных рынках, лучше выбирать банк с возможностями и опытом операций на мировых рынках капитала, однако будет намного удобнее и эффективнее, если банк имеет представительство в России. Немаловажным является срок осуществления проекта. Надо учесть, что независимо от того, какой срок предложит лид-менеджер, существует минимальный срок подготовки IPO, складывающийся из ряда законодательно ограниченных по времени процедур. Поэтому дополнительным плюсом будет, если проект по проведению IPO получит у лид-менеджера приоритетное значение по сравнению с другими инвестиционно-банковскими проектами.